и ждал, что мы доставим продовольствие. А у нас его не было. Да и сами мы были не в состоянии двинуться с места. У потерявших надежду людей действительно уже не было сил. Они разместились в своих прошлогодних убежищах, с головой закрыли шкурами и были счастливы, что могли, наконец, отдохнуть. Через несколько дней, когда они были уже почти в бессознательном состоянии, послышались шаги. Кто-то приближался к лагерю. «Помощь!» — воскликнул Франклин, вскакивая с постели. Но его ждало еще одно разочарование. Это не помощь, а всего лишь доктор и носильщик, которые с небольшой группой людей оставались позади. Не дождавшись обещанного продовольствия, собрав последние силы, добрались до лагеря. Но где же остальные? Неужели погибли в пути? Первое время доктор отказывался дать какие-либо объяснения. И только несколько дней спустя Франклин услышал из его уст страшную правду. В группе доктора один из метисов очень много охотился и всегда возвращался нагруженный мясом. Никому не везло так, как ему. Иногда он приносил оленину, иногда мясо волка. Изголодавшиеся люди набрасывались на еду, не зная, как благодарить своего опекуна. Они радовались, что с таким охотником им не придется погибнуть от голода. Одно только беспокоило доктора. Тот, кто уходил с метисом на охоту, не возвращался. Сам метис держался очень странно. Он отвечал молчанием на любое проявление благодарности, а когда его спрашивали о товарище, раздражался страшным необузданным гневом. «Разве я могу отвечать за этого слабосильного?» — кричал он. «Может быть, его сожрали волки, а может, он покончил с собой. Вам мало того, что я доставляю еду?» Наконец, когда таинственно исчез еще один человек, метис заявил, что ему надоели все эти подозрения, что он с давних пор ненавидит белых людей и решил с ними покончить раз и навсегда. Все стало понятно. Голод лишил его рассудка. Безумец убивал своих спутников и кормил их мясом остальных. А те ели и благодарили, считая его благодетелем. Доктор застрелил сумасшедшего. Так ужасна была правда. Но страшный рассказ не удивил слушателей и даже не произвел на них никакого впечатления. Это равнодушие было признаком приближающегося конца. Голод перестал приносить страдания. Люди были настолько слабы, что ничего не чувствовали. Жизнь покидала их с каждым днем, с каждым часом. Вдали послышались выстрелы. Что бы это? Умирающие неохотно оторвали свои тяжелевшие головы от постели. Так хорошо лежать под шкурами, ни о чем не думать, ничего не желать. Что же это за шум? Кто нарушил их покой? Разве недостаточно они уже настрадались? На сей раз это была помощь, долгожданная помощь. Она подоспела вовремя. Отважный поручик Бэк с канадцами силой заставил сопротивляющихся индейцев нести продовольствие из фактории. Это удалось не так уж просто, но ружье, направленное в грудь управляющего, вероятно, действовало достаточно убедительно. А может быть, с этого и следовало начинать разговор с мерзавцами, не знавшими ни закона, ни жалости. Быть может, тогда судьба несчастной экспедиции была бы совсем иной. Из 30 человек, выехавших Джоном Франклином из Англии, в живых осталось лишь семеро.